И что важнее всего, она совершила слишком много излишних действий, если планировала обмануть меня с самого начала. По мнению того, кто всю жизнь притворялся, игра Сирас просто отвратная. По глазам все еще можно определить самую талантливую актрису, но... Ладно, хочу узнать, правда ли ничего не произошло. Я выяснил о местоположении особняка маркиза у прохожих. Уверен, что он немного вдалеке от города. Голова не может построить карту по рассказам других, я почти не знаю эту местность. Также тут нет ничего, что служило бы указателем. Придется покупать подробную карту окрестности Милса. Когда я уже собирался на главной улице отправиться за картой, эй, слыхали о той девке, что нашла драконий глаз? Мои ноги замерли. На площади рядом с главной улицей собралась толпа. Такое чувство, что там сообщили какие-то неожиданные новости. Я тоже слышал. Кто бы мог подумать, что она и есть принцесса-рыцарь, о которой упоминали в гильдии. Только не говорите, что ее раскрыли. Что, черт возьми, произошло? Я навострил уши и прислушался. Мужчина начал рассказывать о произошедшем остальным, кто недавно присоединился к толпе. Некоторым нравится рассказывать свежие слухи. Или скорее это заложено в человеческой психике. Хотите знать, что произошло? Похоже, Сирас Сашриен пожаловала к маркизу в особняк за наградой за драконий глаз, но там находился волшебник, известный за свое мастерство раскрывать иллюзорные техники. Так он ее и раскусил. Быть способным раскусить иллюзорную технику, ну дает. Похоже, ее лицо выглядело в точности так же, как на листовках в гильдии. Хе, так эльфы владеют иллюзорными техниками, меняющими вид лица. Какого черта? Так она и правда святой рыцарь. В обсуждении участвовали и наемники, которые были на поляне перед началом рейда. Из того, что я слышал, похоже, она сбежала в сторону темного леса. Так, стоп. То есть если поймаем ее, получим ту огромную награду за ее голову. Да, давайте выдвигаться в темный лес. Охота на святого рыцаря. В этот момент, а ну стойте. Голос повысил наемник, который тоже тогда был на поляне. Остальные наемники недовольны обернулись на него. А. Ты че несешь, придурок? Она захапала драконий глаз. Мне нужно по крайней мере получить награду за него. Я сказал, прижмите задницы и дослушайте. Это еще не конец рассказа, а вы уже куда-то намылились. Ха. Типа солдаты маркиза тоже отправились за ней. Хах, да мне плевать. Если поймаю ее первым, то награда моя. Дело в другом. А-а-а. Тогда о чем ты, черт возьми? Мы проходили через город неподалеку, в котором останавливались белые ходоки, и они гнались за Сирас Сашриен. Дошло до твоего птичьего мозга. Это не наш уровень. Нет, для нас в этой игре вообще нет места. И что с того? Мы, мать его, матерые наемники, ведь так. Есть еще кто-то помимо личного войска маркиза. Явится кто-то еще. А, это... Джи-и-и-и-и-и-а. Прозвучал пронзительный хриплый рев. Он доносился издалека сверху. Собравшиеся на площади люди разом подняли головы. В небе летел черный дракон. Гуджи-и-и-и. Джа-я-ю-и. Джа-я-ю-и. Га-а-ги-и. Га-а-и-а. Джа-я-ю-а. Джи-и-и-и. Га-а-и. Га-а-и-и. Приближалась свирепая стая драконов. Отсюда видно только силуэты, но можно разглядеть наездников на них. Эти драконы исчезли в направлении темного леса. Все произошло в мгновение ока, и так увлеченные охотой на святого рыцаря наемники не могли вымолвить и слова. А той уверенности на их лицах не осталось и следа. Это же, поняв, с кем имеет дело, он наконец выдавил их имя — черные драконьи рыцари. Глава 72. Погоня черных драконов. Высший эльф бежит через темный лес. Довольно иронично, что я бегу обратно в этот лес. Я невольно закусила губу слишком сильно. Совершенно не ожидала, что там окажется волшебник, владеющий развеиванием иллюзий. Похоже, его наняли в магической гильдии. На континенте владельцев этого заклинания всего несколько. Не знаю, просто ли мне так не повезло, или же это черная полоса после удачной встречи вчера вечером с ним. У меня в голове всплыло лицо Миморитоки, и я не могла унять колющие чувства в груди. Вероятно, он подумал, что я сбежала с камнем лазурного дракона. Или он выяснил, что меня раскрыли, и покинул Милс сегодня, как и планировал. Честно говоря, довольно шокирующе, что у меня в сердце до сих пор теплятся эти наивные девичьи надежды. Как бы там ни было, должно быть, он подумал, что я его предала. Я затормозила и прокатилась подошвами по земле, разворачиваясь назад и готовя меч к сражению с преследующим меня врагом. Как я и думала, больше бежать не выйдет. Я была готова к погоне личных войск маркиза и наемников, но никогда бы не подумала. «Джаюги! Джи-и-и-и!» Раздавались ревы приближающихся черных драконов. Что здесь будут черные драконьи рыцари? Мне уже доводилось обмениваться ударами с драконьими рыцарями, так что их звание самых сильных рыцарей вполне оправдано. Если обычные члены ордена настолько искусны, то люди над ними. Среди них есть пятеро рыцарей, которые обладают титулами сильнейших рыцарей на свете. Их нарекли пятью драконьими воинами. Эта пятерка также известна на континенте, как убийцы с героической кровью. Однако есть намного более известное прозвище – сильнейший из людей. Некоторые говорят, что именно из-за него, сильнейшего из людей черных драконьих рыцарей считают самыми сильными. Он не упавший с небес ребенок бога, о которых можно услышать в легендах, как и не герой из другого мира. Он даже не из семьи, в чьих жилах течет героическая кровь. Он просто обычный человек, который вскарабкался до звания сильнейшего в мире. Также я слышала, что только его сила сопоставима с целым государством. Из-за деревьев выскочил дракон, и не теряя времени, приготовился атаковать. Зверь, являющийся символом черных драконьих рыцарей, виверна. Я специально выгнулась назад. Клыки дракона щелкнули, но схватили лишь воздух. И хотя я увернулась, дракон точно испускает намерение убить. Их цель – не схватить меня. Мне на щеку попала слюна промахнувшейся пасти дракона. Его убийственные красные глаза прожигали меня взглядом. В этот же момент, воспользовавшись скоростью отвращения и силой духа ветра во мне, а также весом и центробежной силой, я вертикально опустила меч. На глотке завалившегося дракона появился разрез. Он пытался взреветь, но голоса не было. Заметив свою невозможность подать голос, дракон начал извиваться на земле и поднимать пыль. Сидевший на нем драконий рыцарь спрыгнул на землю и попытался тут же принять стойку с мечом. Я быстро обратилась за помощью к духу ветра, чтобы увеличить свою скорость. Через несколько шагов я уже была у него. Запаниковавший драконий рыцарь попытался отшагнуть, но уже слишком поздно и ледяной меч перерезал ему горло. Ха-ха. И хотя на нем доспехи и шлем, мой меч по-прежнему способен поразить незащищенные места, вроде шеи или сочленений. Гишхиа. Снеся ветки на своем пути появился следующий черный дракон. Похоже, никто из них не владеет огненным шаром. Было бы проще сжечь лес, чтобы поймать меня. Я начала отбиваться от нападавших по очереди черных драконов, а также не забывала думать, что теперь делать, как сбежать и куда. Дух света по-прежнему сбит с толку после заклинания того волшебника, поэтому я не смогу изменить лицо, пока он не успокоится. Во-первых, нужно выиграть немного время, чтобы... Просто умри уже, Сирас Сашрейн. Кинулся на меня мечник, но я успела выставить меч. После множества скрещиваний мечей, он наконец заметил мою ловушку. А нет, удар. Слишком поздно, драконий рыцарь мертв. Сразу после этого, не убирая меч в ножны, я нанесла удар в шею его дракону. Оттуда хлынула кровь, и дракон испустил последнее дыхание. Ха-ха. Я вытерла пот, стекший к подбородку. Нельзя терять надежду. В моем направлении прилетело копье. Что? Я ощутила позади присутствие черного дракона, взглянула в ту сторону и была шокирована. Я вспомнила ту технику, которой только тогда обманул меня, появившись за спиной. В этот раз все иначе. Враг точно спереди. Дракон позади, вероятно, был приманкой. Пробудив силу духа ветра, я ринулась вперед подобно внезапному порыву ветра и нанесла удар по кустам. Значит, раскусила меня. В кустах прятался мужчина с мечом наготове. Его доспехи немного отличались от встреченных мною драконьих рыцарей. Меня зовут Гизун. Я заместитель командира взвода одного из пяти драконьих воинов, Абана сама. У меня нет к тебе никакой неприязни, но тебе придется сегодня умереть, Сирас Сашрейн. Я сразу поняла, что он сильнее предыдущих драконьих рыцарей. Пока что не могу воспользоваться силой духа света, а значит, способность трех духов не пробудить. Если бы могла призвать ее, поединок с ним не составил бы труда. Я взглянула на камень справа от моей линии взора. Если смогу оттеснить его к камню. Дзынь. Наши мечи столкнулись. Ка-ха-ха. Скорость его удара намного быстрее ожидаемого. Мы обменялись ударами. Я наблюдала за действиями империи Бакуас и думала, они планируют схватить меня. План наконец изменился, и теперь они хотят моей смерти. Хмм, приказ сверху не особо изменился. Ладно, расскажу тебе перед смертью. Мы, отряд Абана, действуем по приказу того плачевного старика. Я ощутила, что взгляд Гизуна поплыл ниже и остановился на моей груди, после чего он облизнулся. Красота, что сладка как нектар, а эта фигурка, заигрывающая с мужскими инстинктами. Многие хотят запереть такую птичку в клетке. Однако есть и те, кто хотят твоей смерти. Гизун оттолкнул мой меч. Ха-ха-ха. Он сильнее, чем я думала. Почти все высшие эльфы не дотягивают по силе до людей. Также я не могу сосредоточиться на нем, поскольку позади еще есть дракон. Как я и думала, он мне не по зубам без одеяния духов. ННГХ. А нет. Моя нога внезапно застряла в грязи, отчего стойка почти нарушилась. Позади появился черный дракон и угрожающе расправил крылья. Гиш-ха. После удара плоской стороной меча по моему запястью я ощутила острую боль. Уф. И выронила меч. Вижу, давненько не спала, Сираса Шрейн. Нужно быть благодарным за то, что ты не способна использовать всю силу. Слишком устала от жизни беглянки. ННГХ. Я попыталась поднять меч, но его пнули. В следующий миг меня схватил Гизун. Если собираешься убить меня, просто сделай это. Отвернулась я от него. Нам приказали прикончить тебя сразу, но, я передумал. Как тут удержаться? Ха-ха-ха. Если бы я только могла призвать одеяние духов, это станет возможным, когда успокоится дух света. Мне нужно успокоиться самой, чтобы помочь ему. Возрадуйся, Сираса Шрейн. Если ты еще этого не познала, Гизун покажет тебе, что значит быть с мужчиной, а потом убьет тебя. Ну разве ты не рада, что познаешь эту радость перед смертью? Гизун усилил хватку на запястье. У тебя нет чести эр-рыцаря. Как тебе не стыдно от такого поведения? ННГХ. Закрой свою пасть. Он отвесил мне пощечину обратной стороной ладони. Каха. Слушаешь, если выкинешь что-нибудь странное, вон тот дракон проделает дыру когтем прямо между твоих глазок. Если хочешь достойной смерти, то просто полежи немного смирно. А, подумать только, что этот день настанет. День, когда я по-мужски вкушу принцессу-рыцаря, известную за свою красоту. Как же я благодарен Богу за этот судьбоносный день. Паралич. Итак, сначала с ней, мем, это, ммм, а, что за, ги-и-и, этот, голос. Из кустов появился он. Эй, протянул он мне руку. Время нашей встречи давно прошло. Ты в курсе. Глава 73. Возможно, наилучший. Я последовал в направлении, куда полетели черные драконы. Оттуда раздавались ревы, так что выследить их не составило труда. Скорость моего бега, выносливость. Это так повлияли поправочные значения в статусе. С их помощью я успел добраться до того, как произошло что-то плохое. Сирас извивается под мужчиной в черных доспехах, выбирая цели. Я могу исключить их из-под действия навыков, так что ее не парализовало с остальными. Мой навык довольно удобный. То. Сирас тут же оборвалась. Чуть не назвала мое имя, но тут же сообразила, что мужчина в доспехах слушает. Похоже, она близко приняла сказанное мною ранее. Полагаю, сначала стоит поблагодарить вас за помощь. Уважительно поклонилась Сирас. Рад, что успел вовремя. Договорив, я повернулся к мужчине в доспехах. Он один из черных драконьих рыцарей. Да, они драконьи рыцари империи Бакуас. Это один из тех пяти драконов из слухов. Нет, но он назвался заместителем отряда одного из них. Сирас встала рядом со мной. Я повернулся к ней. Похоже, дела у тебя ужасны. Почему вы пришли? Взгляд Сирас все еще обращен на парализованных драконьего рыцаря и его черного дракона. Похоже, она по-прежнему насторожена к ним. Прежде чем ответить ей, яд. Я применил на драконьем рыцаре яд. Пока что установил на несмертельный, но на драконе его смертельная версия. Теперь можно и ответить на вопросы. А тебе безумолку говорят в Милсе. По слухам, ты сбежала, и тебе даже удалось добраться досюда. Поэтому я и пришел в поисках тебя. Лицо Сирас начало становиться серьезнее. Я не об этом спрашивала. Я хотела знать. Постой. Сон. Я усыпил драконьего рыцаря и дракона. Если она начнет выпаливать вопросы, то может выдать что-нибудь лишнее. Сирас стыдливо опустила взгляд. Простите, что не заметила. При серьезных разговорах сперва нужно убедиться, что никто не подслушивает. Так, что вы здесь делаете? Я нанял тебя охранницей. К тому же, по слухам измился, ты нас не предавала и не обманывала. Пи, радостно добавил Пигемару. Как вы не понимаете после произошедшего, если останетесь со мной, то у меня на хвосте будут черные драконьи рыцари. Да-да, вот почему вам следует уходить. Пока что вас заметил только этот человек. А мы не можем просто сбежать с помощью твоей иллюзорной техники. Или ты можешь менять свое лицо только на один облик. Я могу поменять и на другие, но, отвечающий за это дух сейчас сбит с толку рассеиванием иллюзий. Пока он не успокоится, я не смогу воспользоваться этой способностью. И когда же он успокоится, не знаю. Сераз достала из кармана мешочек. Простите, я отменяю задание на сопровождение, о котором мы говорили. Также я возвращаю камень лазурного дракона. Я выдохнул. И что это за внезапный отказ? Как я и сказала, Сераз положила руку на грудь. Если будете со мной, то подвергнете себя опасности. Похоже, ей больно об этом говорить. Честно говоря, сплошная морока. Да, я о том же. У вас будет много проблем, если отправитесь со мной. Я невольно почесал голову. Я не это имел в виду. Ты тогда что? Ну, то есть... Найти еще одного охранника с такими же способностями или выше будет той еще морокой. Такое чувство, что слова Сераз застряли у нее в горле. Она выдержала небольшую паузу и с упорством взглянула на меня. Ей, если отправитесь на север от Милуса, то по пути в область золотых демонов пройдете через столицу Урзы. Там вы должны найти умелого наемника. Также я могу рассказать, где вы можете обменять камень лазурного дракона на деньги, чтобы с оплатой наемнику не возникло проблем. Как я и думал, у нее есть подпольный способ превратить камень в деньги. Эй, Сераз, у кого из нас двоих проблемы? Проблемы. Причина для отмены нашего соглашения. Она с твоей стороны или с моей? Сераз опустила взгляд. Че, что за вопросы? Конечно, с моей. Тогда никаких проблем. Соглашение в силе. Хати Дона, раздевайся. Сераз вдруг замерла и удивленно моргнула. Я сбросил свой рюкзак на землю и начал доставать женскую одежду. Размер может немного не подойти, но я добыл тебе немного одежды. Наемники в Милусе помнят, как ты была одета. На всякий случай не пользуйся этим нарядом, пока мы не доберемся до области золотых демонов. А, ты так вот вы о чем? Сераз выглядит немного смущенной. А, все понятно. Тебя сбили с толку мои слова. Прости. Ладно. Хотя я и правда немного расстроилась. Сераз вдруг вспомнила о чем-то. Пожалуйста, подождите. Наше соглашение продлится довольно долго, но моя проблема намного крупнее, чем вы представляете. Я повернулся к мучившемуся во сне драконьему рыцарю. Я слышал об этом. Черные драконьи рыцари считаются сильнейшим орденом. Вроде даже на всем континенте. И они гонятся за тобой. Поэтому ты и бежишь от них, вроде того, да. Надавил слишком сильно. Могу я поинтересоваться, зачем тебе по-настоящему надо в Джоната? Я думал, она ничего не скажет и начнет меня подозревать, но... Помявшись немного, Сераз наконец заговорила. На западной границе Джоната есть порт, из которого к западному континенту уходит корабль. Однако, чтобы попасть на него, требуется много денег. Понятно. Так вот зачем ей 300 золотых монет? Так твой рассказ о зове монахов, вранье. Да. Простите, что солгала. Не так-то уж удивительно. Я не исключал возможности, что она где-то приврала. Наш разговор продолжился. Короче говоря, тебе просто надо где-нибудь спрятаться. Да, к такому выводу я пришла. Сераз крепко сжала на груди кулак, потому что это последний ее приказ. Похоже, Сераз кто-то сообщил путь к бегству. То, как она о нем говорит, там должно быть безопасно. Тогда у меня предложение для тебя. Я сразу же перешел к делу. Ты не думала поговорить с ведьмой Табу, сможет ли она спрятать тебя? Глава 74. Перед надвигающейся тьмой. Ведьма Табу, говорите, не ты ли рассказывала, что никому так и не удалось выяснить, где она? Иначе говоря, ее дом – идеальное место для убежища. Это определенно звучит так, но... Она глянула в сторону своего рюкзака. Я не только предлагаю спрятать Сераз, но и даю ей камень лазурного дракона. Если честно, способность ее духа ветра очень полезна. Когда мы начнем переговоры с ведьмой Табу, определение истинности ее слов придется как нельзя кстати. Я слышал, эльфы редко когда выбираются за пределы своих деревень. К тому же, духи Сирас, кажется, особенные даже среди других эльфов. Я имею в виду, велика вероятность, что ее способность очень редка. И более того, я повернулся к лицу Сирас. Я не врал, когда говорил об удобном партнере. Так что, чтобы спрятаться, тебе стоит найти дом ведьмы Табу. И вообще, область золотых демонов же считается опасными землями, куда люди не смеют приближаться. В этой области собрались опасные монстры. Однако если это просто монстры с золотыми глазами, велика вероятность, что я без труда смогу разобраться с ними при помощи своих навыков. А если со мной еще будет и Сирас, то опасность и того снизится. Я рассказал ей и об этом. Мне нужно туда, чтобы получить информацию о древних письменах, о которых мы говорили. Если все пройдет гладко, возможно, мы найдем хорошее место для убежища. Может и так, но, раз так, то почему бы не продолжить наши соглашения? Токадона, почему вы делаете это для меня? Ты немного напоминаешь близкого мне человека. Тетю, ответил я, поразмыслив немного. Напоминаю, вашу тетю. Да, дядя с семьей приютили и вырастили меня, когда я был брошен настоящими родителями. В отличие от настоящих родителей, считавших меня проблемой, они были очень добры. Я благодарен им и уважаю их по сей день. Вот уж не думал, что мне напомнит о семье дяди. Из-за этого рассказ о них вырвался как-то сам по себе. Твоя манера речи и внешность явно отличаются, да и характер едва ли похож, но, как бы сказать, твоя атмосфера что ли? Можно сказать, она умна, но иногда ненадежна. Сирас хорошая охранница, а также у нее есть полезные духи. Пигимару тоже привязался к ней. Однако причина, почему я пришел сюда, мысль о том, чтобы бросить тебя. Я словно бросаю собственную тетю и бегу в одиночку. Токадона, улыбнулась Сирас. Правильно ли сказать, что эта улыбка наполнена светом? Как я и думала, вы добрый. Что ж, должен признать, что такая доброта была привычным явлением, когда я рос в семье дяди. В этот момент, Гюаи, наконец умер черный дракон. Уровень так и не повысился. Итак, драконий рыцарь все еще жив. Надеюсь, из него удастся вытащить немного информации о черных драконьих рыцарях. Я убрал паралич с его головы, а затем отменил сон. Шкалы паралича должно еще хватить надолго. А-а-а, гахаха, кахаха, чечерт, как же больно. Я посмотрел сверху вниз на умирающего от яда драконьего рыцаря. Он ведет себя так же, как Сирас тогда, и ведет себя как до применения паралича. Хотя глупо что-то утверждать после испытания всего на двух людях. Этот человек заслуживает смерти. Он наконец разглядел мое лицо. Я обратился к нему с безразличным лицом. Если будешь отвечать правду, я тебя спасу. Я тебя спасу. Я вовсе не соврал, поскольку переключу яд на смертельный и спасу его от дальнейших мучений. Во-первых, я поинтересовался о нынешнем положении черных драконьих рыцарей. Затем, о силе их отряда, местоположении, передвижении и планах. Если у тебя есть что спросить, задавай вопрос сейчас. Поразмыслив, Сирас заговорила, кто желает моей смерти, да другие, где они? Проигнорировал вопрос Сирас драконий рыцарь. Я глубоко вздохнул и ответил, встреченные мною по пути люди мертвы. Что ты несешь, гахаха, против такого куска говна, каха. Кто настоящий владелец этой странной техники? Кто? Сам еще не понял. Этот кусок говна перед тобой. Ты же не думаешь, что сможешь скрыться от черных драконьих рыцарей? Гахахаха. Уф. Священное королевство пало. А-а-а. Хе. Хе-хе-хе. День твоей поимки станет закатом твоей жизни, и ты станешь любимой игрушкой драконьих рыцарей. Фу. Фу-ха-ха-ха. Даже та девка священного королевства Нея, которую ты защищала, была довольно аппетитна. Сирас подошла к драконьему рыцарю, села на колени и хладнокровно посмотрела на него. Я спросила, кто послал вас. Драконий рыцарь немного растерялся. Эй, ладно. Гизуну тоже немного интересно, какое лицо состряпает бывшая принцесса высших эльфов, посвятившая свой меч священному королевству, когда узнает правду. У меня по спине вдруг побежали мурашки. Я тут же поднялся на ноги. Сирас. Свист рассекаемого воздуха. Белое копье. Сверху прилетело белое копье и вонзилось точно в голову человека. Очевидно, драконий рыцарь на земле мертв. Я перевел взгляд наверх. Мы с Сирас изо всех сил старались не терять бдительности. Она тоже посмотрела наверх. Кто это? К нам приближается тень. Три черных дракона. Одни их размеры несопоставимы с предыдущими, а также с ними кто-то есть. Пока что вне досягаемости. Нет, что важнее, он. Сирас Сашрейн, раздался напряженный голос, без какой-либо теплоты в словах. Белый мужчина, белые доспехи, белые волосы, и только его зрачки ярко-красные. Он явно не из этих земель. Единственный обладатель белых доспехов среди черных драконьих рыцарей вокруг него. Белый у него даже дракон. Я взглянул на девушку рядом со мной. У Сирас широко раскрыты глаза. Не может быть. Белый мужчина заговорил. Меня зовут Цвет. Когда Цвет прищурился, он больше сосредоточил внимание на мне, чем на Сирас, но большинство людей называют меня по-другому. Кажется, произнося другое свое имя, он выглядел безразличным. Сильнейший из людей. Глава 75. В то же время, далеко-далеко, от лица короля священного королевства, Артарастромюс. Когда-то мы были королем, правившим священным королевством Нея. Теперь же наша жизнь кошмар. Сон иногда пробуждает яркие воспоминания из нашего прошлого. Тогда у нас еще хватало энергии двигать ногами. Священное королевство Нея. Империя Баквас. На границе этих двух стран лежит группа руин. В один момент оттуда начали вылезать монстры с золотыми глазами. Наши страны решили бороться с этой проблемой вместе. Тогда император Бакваса повел свои войска сам. Не желая проигрывать, мы тоже повели свои войска и направились в руины. Тогда-то армия священного королевства не и опоздала. Мы усомнились в том, что увидели на месте. В этот мир спустился сам злой бог, о котором мы слышали из легенд. Поначалу мы подумали, что это просто галлюцинации. Красные глаза мальчика ярко сияли, а его белые волосы были покрыты кровью монстров. Самым примечательным было выражение на его лице. Он словно наслаждался битвой. Постепенно монстры начали избегать мальчика. Те самые монстры с золотыми глазами, которые известны за свою свирепость. После этого мальчик начал ругаться на бегущих монстров. Почему? Почему проклятые монстры с золотыми глазами, синоним свирепости, так позорно себя ведут? Почему вы не хотите сражаться со мной? У вас вообще никакой гордости. Мальчик был покрыт кровью поверженных монстров, а его голос наполнен отчаянием. В его криках скрывалась печаль. Мальчик желал найти врага. Об этом мы узнали только позже, когда он заметил нас. Мы до сих пор помним тот день, когда его взгляд встретился с нашим. Его глаза были наполнены ожиданием, посчитав, что сильнейшим человеком королевства будет король. Мальчик зашагал к нам, королю страны. Однако никто его не остановил. Нет, никто не был способен его остановить. Мальчик уставился на нас своими красными глазами, горевшими бойцовским духом, но в тот же миг мы увидели, что этот свет погас. ТЦ, просто какой-то слабак. Голос мальчика дрогнул, а выражение на лице стало отрешенным. Похоже, он глубоко разочаровался. Мальчик взглянул на нас, сидевших на коне. «Покажи его», — сказал мальчик с жутким, но серьезным выражением на лице. «Ты, покажи сильнейшего человека в вашей стране». Бам, бдыщ, НГХ. Соскочили мы с кровати. В нашей комнате очень тихо и запустело. Мы живем в прибрежном особняке на юге имперских территорий. Бывший король священного королевства, Артара, теперь тихо живет здесь. После того, как мы сдались Баквасу, это стало нашим новым домом. Если пойти на север, то можно увидеть земли, где когда-то было священное королевство Нея. Бывший королевский дворец теперь под контролем черных драконьих рыцарей. Император отдал им большую часть земель Нея. Черные драконьи рыцари. Мы до сих пор видим в снах этого мальчика. Мальчик стал предводителем черных драконьих рыцарей. А, какой кошмар. Мы расстегнули рубашку на груди. Во сне мы сильно вспотели и теперь она приставала к коже. Скорее всего из-за кошмара. А, мы в ужасном состоянии и зарылись лицом в руки. В нашей голове всплыло лицо предводительницы святых рыцарей. Сирас. Она покинула замок до того, как черные драконьи рыцари достигли столицы. Нам доложили, что она до сих пор в бегах. Я не сожалею, что дал тебе сбежать, не сожалею, но мы не можем перестать беспокоиться о ней. В безопасности ли она? Нет. Из нашего рта донесся приглушенный стон. Чувство сожаления глубоко в нашем сердце вырвалось наружу. Возможно, тогда я сделал неправильный выбор. А, знай я, что все обернется так, ГХ. Мы распахнули глаза. Даже через силу, я бы держал ее под рукой, гх. Однако наша дочь не позволяла мужчинам приближаться к Сирас, без исключения, включая ее отца и короля, Артуру. Предводительница святых рыцарей, Сирас, была запретным плодом для мужчин. Корнем этого стала идея нашей дочери. Мы могли встретиться с Сирас только на людях. Время и места встречи были ограничены даже для короля. Несмотря на то, что это наше собственное дитя, мы не сильно ладили с дочерью. Нет, можно даже сказать, что мы ее боялись, и поэтому не лезли к Сирас. А, когда вспоминаем об этом, в груди все сжимается. Ее обольстительная фигура, ее гладкие розовые губы, ее пышная грудь, которую было непросто сдержать в любом наряде, ее приятно щекочущий слух голос, ее богатый и изысканный женский аромат. Она стала отважной и благородной личностью. Но больше всего мы помним ее очаровательное лицо без единого изъяна. Сирас Сашриим сделала этого старого, немощного короля пышущим жизнью мужчиной. А, ненавижу это. Мы боялись, что она станет чьей-нибудь еще. Боялись от всего сердца. Я король, которому она служит, кому она посвятила свой меч. А значит, она моя. Надо было снять запрет для себя, когда я был королем. Пылающие желания и страсть не дают мне покоя. Я бы наслаждался Сирас, как наслаждаюсь ею в своих фантазиях. Я продолжаю твердить это себе. И сейчас нам остается только грустить. Мне всегда очень осторожно приходилось играть доброго короля перед Сирас, которая способна распознать ложь, но на самом деле я просто трус. Теперь Сирас куда-то исчезла. Путь к отступлению показала ей наша дочь, Катлия. Мы знали, что она действует по ее указке, знали, но спускали это с рук. Тогда я подумал, что Сирас окажется в руках людей Бакваса. Да, и я бы вспоминал на смертном одре о Сирас Сашриин с приятной ностальгией. Мы невольно крепко сжали простыни. Настолько сильны наши чувства. Однако, как я и думал, так не пойдет. Не позволим, не разрешим. Если так подумать, ее точно осквернят, если поймают. Как мне унять эти мысли, гх. Однако для нас уже нет пути назад. Если мы не можем забрать ее себе. Такими темпами ее заберет кто-нибудь другой. И эти мучения продлятся вечность, гх. Наша голова безжизненно повисла. Сирас. Сложили мы руки в молитве, возможно, это моя последняя просьба, умоляю. Мы напряглись изо всех сил, но из нашего увядающего горла все равно донесся хриплый голос. Прошу, умри где-нибудь и исчезни из этого мира. Глава 76. Пасыбл. Свитгардланд. Воскликнула Сирас, принимая стойку. Похоже, ей известно его полное имя, и к тому же черные драконьи воины. Хоть она и говорит, их всего четверо, одного нет. У Цвета в руке белое копье, на его драконе кожаные ремни, на которых висят еще копья, так что в запасе их еще много. И к тому же у него на поясе меч в ножнах, пока что. Я заткнул его, Абан, заявил Цвет, однако его взгляд все еще сосредоточен на мне. Тебе и правда стоило убивать его, ответил блондин слева, повернув голову. Похоже, блондина зовут Абан. У его кожи здоровый оттенок загара, и у него довольно приятное лицо. Однако у этого лица коварный вид, еще у него в ушах серьги. Цвет слабо улыбнулся, отвечая. Ладно бы, если он хотел просто подзаработать, но он не слышал просьбы Артуры. Однако его глаза вовсе не улыбаются. Странный человек, нет смысла сильно заморачиваться насчет этого. Абан с теплотой посмотрел на труп Гизуна. Я сделал его своим заместителем, поскольку им было легко манипулировать. И все-таки в итоге он оказался верен своим желаниям. Говоришь только о собственном удобстве. Этот Гизун, на мой взгляд, помешал бы нашей небольшой игре, поэтому мне и захотелось убить его. Хотя, он довольно слаб в контроле своих желаний, поэтому я сомневался, брать ли его на это задание. Как я и думал, наверное, не стоило. К тому же этот Гизун уже был на пределе. Однако если бы уклонился от моего копья, я бы приложил все силы, чтобы помочь ему. Кап. У меня с подбородка капнул пот. Гузина парализовала, поэтому он и не смог уклониться. Однако, сомневаюсь, что от такого вообще можно уклониться. Ладно, похоже, они еще не подозревают о параличе, что выгодно для нас. Я глянул в сторону Сирас. Она почему-то выглядит опечаленной. Это приказ короля Артуры. От этого недоумевающего выражения легко понять, что Артура король священного королевства Нея. Король, которому она служит, попытался убить Сирас. Если это так, то понимаю ее недоумение. Гизуну тоже немного интересно, какое лицо состряпает бывшая принцесса высших эльфов, посвятившая свой меч священному королевству, когда узнает правду. Это слова Гизуна перед смертью. Если король священного королевства приказал ее убить, то все сходится. Однако зачем ему это? Понятия не имею. Похоже, идей нет даже у самой Сирас. Эй, а похоже, чтобы у этого старика водились деньги. Ну, он сказал, что отдаст все спрятанное состояние, если выслушаем его просьбу. У меня впереди еще долгая дорога на пути к мечте о завоевании сокровищ всех государств. Было бы проще, если мы узнали о них через наши знаменитые пытки. Два драконьих рыцаря болтали между собой, полностью проигнорировав Сирас. Вот только взгляд Цвета по-прежнему на мне. Он вообще не спускает с меня глаз. Артера очень готовился к этому, не думайте. Сомневаюсь, что пытки сработают на таком сломленном старике. Поэтому если не убьем Сирас Сашрейн, как он и просил, то он ни за что не заговорит, усмехнулся в ответ Цвет. Ужасный старик, поглощенный своими похотливыми фантазиями. А во, эту отвратительную одержимость заметил даже Цвет. Ужас какой! В этот момент их разговор прервал драконий рыцарь справа от Цвета. Давайте пока что отложим личные обстоятельства Абана. Как желаете поступить с Сирас Сашрейн, Цвидона? Что сказал его величество? Сказал, решать нам, когда поймаем ее. Он довольно хорошо знает нас. Пусть из него не такой сильный воин, но правитель мудрый. Цвидона, как разберемся с ней? Может, передадим нашим подчиненным, чтобы еще сильнее поднять дух рыцарей. Мы в любом случае получим мелочь короля, которую так хочет Абан. Не все так просто, Швайс-чан, вдруг вклинился в разговор Абан. Не все так просто. О чем вы? Бывший святой король сама сказал доставить ее труп в таком состоянии, в котором он поймет, чиста ли она. Он сказал, что сразу узнает по запаху другого мужчину. Что важнее, насколько же старик выжил из ума, раз просит доставить ее труп, а не захватить живой. Фуму. Вот значит как. Простонал невысокий мужчина среднего возраста, Швайс. Похоже, он спокойно воспринял слова Абана. Борода Швайса напоминает мне о медведе. У него черные, подобно чаю, волосы, собранные сзади. Можно сказать, что он довольно привлекателен. На его левом глазу черная повязка. Его голос успокаивает и похож на баритон. У него крупноватое телосложение, но нет атмосферы вульгарности. За его изящностью скрыта какая-то хитрость. Обычно такое впечатление ассоциируется с дворянами. У него такой же крупный черный дракон, что и у Абана. В таком случае вряд ли получится воспользоваться ею в этом направлении. Нет, глупая была затея. Примите мои извинения. Вы, что вы вообще несете? Повысила голос Сирас. В ее голосе можно было услышать осуждение, направленное в их сторону. Добрый король Артера никогда бы не сказал подобного. Если и дальше не будете следить за словами, я приму это за оскорбление своего короля.